Изящная стрелка на больших стилизованных под старину часах дрогнула и с тихим щелчком переместилась на 12. Короткая, еще минут 5 назад указала на 9. Итак, ровно 9 часов утра. Господин Оуэн, министр обороны Земной Лиги, последний раз взглянул на свой безукоризненный мундир и удовлетворенно и решительно постучал в отделанную под дуб дверь. В персональный кабинет Салии Аш-Шагури, президента Лиги. «Войдите», – донеслось из-за закрытой двери. Оуэн повернул начищенную до зеркального блеска ручку, открыл дверь и шагнул в кабинет. Госпожа президент демонстративно осталась сидеть за внушительным рабочим столом. Дурной признак. Аш-Шагури не в духе, а значит, сейчас ему устроят головомойку. Как ни в чем не бывало, подавляя на собственном лице малейшие признаки тревоги, Оуэн громким, уверенным голосом поздоровался. «Доброе утро, госпожа президент. Чем обязан столь раннему вызову?» Вообще-то вызов был не совсем ранний. Официально рабочий день правительства начался еще час назад, но Аш-Шагури редко вызывала высших чиновников Лиги в первой половине дня. Все важные совещания и консультации госпожа президент предпочитала проводить ближе к вечеру. «Что это?» – не отрывая от него взгляда, спросила Аш-Шагури, показывая пальцем за спину на стену, превращенную в большой экран. Даже продолжая стоять у порога кабинета, Оуэн отлично разглядел крупные строчки текста. «Линкор Переславль серьезно поврежден. Линкор Гордость Лиги уничтожен. Фрегат Неустрашимый поврежден. Фрегат Костюшка поврежден. Фрегат Таталия серьезно поврежден. Крейсер Марс уничтожен. Крейсер Диметра сильно поврежден. Крейсер Туарег без повреждений. Авианосец Рузвельт уничтожен. Ракетный фрегат Нигон поврежден. Носитель такшипов Авер без повреждений». В прошлом Нильсон Оуэн дослужился до звания коммодора военно-космического флота, после чего ушел в отставку и серьезно занялся политикой. Именно военная молодость сыграла роль в его назначении министром обороны. Он лично просмотрел эти данные, прежде чем отправить их на ознакомление к госпоже президенту. Будучи разумным человеком, Оуэн ожидал такой реакции и заранее подготовился к неприятному разговору. Сохраняя сосредоточенное выражение лица, министр подошел к столу и, глядя прямо в глаза Аш-Шагури, четко по-военному ответил. «Это списки потерь первого ударного флота после первого боя с ударным флотом Аспайров в системе Троя». Ему хватило одного взгляда, чтобы понять. Аш-Шагури с трудом сохранила самообладание. Только многолетняя привычка держать эмоции в себе не дала ей выплеснуть их наружу. Проявить свою женскую эмоциональную сущность. Салия удержалась. Только нервно сжатые в кулаки пальчики предательски хрустнули. «Министр», почти не повышая голоса, почти пропела Аш-Шагури. «Неужели вы не видите? Первый ударный практически уничтожен. В первом же серьезном сражении мы потеряли половину, вы слышите? Половину ударных сил. Что вы на это скажете?» Вот он, момент истины, пронеслось в голове Оуэна. Первый ударный разбит, и теперь Салли, как президенту Лиги, предстоит принять решение, что же делать дальше. А ему нельзя, категорически нельзя делать вид, будто ничего не произошло. От того, что он сейчас ответит, зависит не только его судьба, но и судьбы многих офицеров разгромленного флота. Они станут либо героями, либо... Мысли о втором Оуэн тут же загнал поглубже. Не хватало еще, чтобы страх проступил на его лице. К черту все словесные выкрутасы. Когда дело пахнет трибуналом, то лучше всего говорить правду. Только правду. И ничего, кроме правды. Решительно пресекая малейшие поползновения к панике, Оуэн честно, как перед престолом Господа, ответил. «Госпожа президент». «Салия». Тут Оуэн все же немного сбился, но почти сразу овладел собой. «Матросы и офицеры первого ударного с честью выполнили свой долг. До конца. Я лично ознакомился с видеозаписями и докладами выживших. Первый ударный целиком и полностью был готов к предстоящему сражению. Командование флота отлично разработало все возможные сценарии, а во время самого боя проявила высокий профессионализм, отвагу и даже разумную дерзость. В том, что произошло возле Илеона, нет чьей-либо вины, госпожа президент. Аспайры сильнее нас, и этим все сказано». Ашагури пристально смотрела на министра обороны, но, слава богу, не перебивала, давая высказаться. Воодушевленный первым успехом, Оуэн продолжил. «Как бы цинично и жестоко ни звучали мои слова, но там, возле Илеона, мы провели первый большой эксперимент. Да, теперь мы знаем, что Аспайры сильнее нас. Поэтому нам, как воздух, необходимо выяснить пределы их превосходства. Первый ударный разбит, и с этим уже ничего не поделать. Зато об Аспайрах мы узнали много нового. И главное, мы узнали, что в прямой честной схватке у нас не было и, возможно, не будет никаких шансов. Но зная это, второго подобного разгрома мы уже не допустим». «Ничего себе эксперимент!» Все еще недовольна, но уже с намеком на понимание произнесла Ашагури. «За такие эксперименты со всего командования с вами во главе нужно сорвать погоны. Ну да ладно». Следуя древней традиции, Министерство обороны возглавлял штатский, хотя опять же по традиции отставной военный. Так что слова госпожи президента Оуэн воспринял как горькую иронию. А значит, пронесло. «Что стоите? Садитесь!» Ашагури рукой показала на большое гостевое кресло возле стола. «Докладывайте». Подробный отчет о сражении возле Илеона со всеми выкладками и заключениями специалистов уже находится в вашем личном компьютере. Показывая глазами на стол, ответил Оуэн. «А коротко я могу сообщить следующее. У Аспайров все же есть слабое место. Там, походя, во время сражения, мы все же зацепили его. Иначе они не отошли бы к Трое 7, а разбомбили бы Илеон. Буквально в течение 10 дней в систему Трои должен подойти второй ударный. Мы проиграли первое сражение, но впереди вся война». Оуэн облизнул пересохшие губы, но к стоящей на столе минералке не притронулся. Успех следовало закреплять, пока Ашагури его слушает. «Ну а самое печальное, госпожа президент, другое. Нам предстоит провести еще два больших эксперимента». «Не томите», – потребовала Ашагури. «Выкладывайте все как есть». «Мы выяснили возможности Аспайров в чистом космосе, в прямом боевом столкновении. Теперь на очереди проверка орбитальной крепости и...» Оуэн тяжело вздохнул. «Сражение на поверхности самого Илеона. Каким бы ни был конечный результат, но только тогда мы окончательно выясним, насколько именно Аспайры сильнее нас. И к чему нам готовиться в будущем». Оуэн все же не выдержал и прервался, налив себе стакан минеральной воды. «Вот в принципе и все, что я могу вам сообщить. Детали указаны в подготовленном моим министерством докладе. Аспайры и так дали нам целых 2 года, госпожа президент. А теперь нам жизненно необходимо узнать о них как можно больше. Да, мы проанализировали их тактику, подобрали кое-какие обломки, по характеру повреждений выяснили технические характеристики их оружия, но этого крайне мало». Министр обороны выразительно посмотрел на Ашагури. В принципе, аудиенция исчерпала себя. Он честно ответил на самый главный вопрос, но отпускать его она почему-то не спешила. «Нильсон», – после небольшого раздумья произнесла президент, – «а вы можете сообщить мне хоть что-нибудь хорошее?» «Ну…» – министр немного замялся. «Нам все же есть чем ответить. Как раз второй ударный несет несколько экспериментальных протонных излучателей. По дальности боя они вполне сопоставимы с оружием Аспайров. Кроме того, в одном заштатном университете нашелся ученый, который уже работал над той самой технологией низкотемпературной закапсулированной плазмы. Сейчас наши эксперты изучают его заявку на грант, и, скорее всего, в ближайшие дни мы привлечем его к сотрудничеству. Разумеется, мы не сможем быстро создать оружие, аналогичное оружию Аспайров, но выясним пределы его возможностей и разработаем наиболее эффективные контрмеры». Он замолчал, и Ашагури тут же спросила. «Это все?» «В первом приближении, да, госпожа президент». «Хорошо, вы можете идти». Прощаясь, Ашагури поднялась с кресла. Жест вежливости – хороший знак. Возможно, гроза его минует. «До свидания, госпожа президент». Уже стоя у порога произнес Оуэн и аккуратно закрыл за собой дверь. Отослав министра обороны, Аш-Шагури села обратно в кресло и задумалась. Чтобы ненароком не упереться лбом в пенобетонный тупик, в большой политике всегда полезно иметь несколько обходных путей. Ну или хотя бы один путь для почетного отступления. Приняв решение, она ткнула пальцем в иконку вызова секретаря. На столе прямо перед ней тут же возникло видеоокно. Нелла, 40-летняя дежурная секретарша, с роскошной копной рыжих волос и в старинных очках с готовностью ответила. «Слушаю вас, госпожа президент». Аш-Шагури приветливо улыбнулась секретарю. Неважно, что та усиленно старалась выглядеть на 20 лет и считала, что анахронизм на носу делает ее красивее. Главное, в своем деле Нелла зарекомендовала себя сущим дьяволом, способным за 5 минут найти смысл жизни, а после назначить аудиенцию самому Господу Богу. Салия наняла ее, еще будучи сенатором, и с тех пор Нелла стала фактически ее тенью, сопровождая в каждой поездке. «Нелла, будь добра, назначь аудиенцию специалисту-ксенологу. У нас уже 2 года набран штат этих бездельников, пора уже им начинать работать». «Сделаем, госпожа президент», – ответила Нелла с мимолетной улыбкой и тут же отключилась. В общих чертах министр обороны подтвердил выводы Аш-Шагури, но его все равно следовало выслушать, прежде чем предпринимать следующие шаги. Пока ксенолога не доставили, она решила ознакомиться с докладом о положении дел на Илеоне. Аш-Шагури с ловкостью карточного шулера заводила пальцами по столу. Просторная столешница была не просто данью ее высокому статусу, но еще и практической необходимостью. Для работы с массой документов требовалось много пространства. Аш-Шагури любила держать перед собой в развернутом виде все текущие документы, а вид наложенных друг на друга окон ее бесил. Папка «Входящие», нужный файл, двойной клик, и вот перед Аш-Шагури развернулась первая страничка объемистого документа. Положение дел в звездной системе Троя после крупномасштабного боя первого ударного флота и ударного флота Аспайров. Целый список составителей и короткое содержание. Прокручивая пальцем страницы, Аш-Шагури углубилась в чтение.